На груди у земли солнцем ранним согретой вновь цветы расцвели. Весна рядышком где-то, и разбив тишину, в небесах птичья стая на крылах к нам весну принесла. Пусть ветер шумом в волосах, словно вдогонку скачет след, слезинки стынут на глазах, мне от любви покоя нет. Запляшут мысли по весне, зная тебе, они запели, ведь ты, Россия, снишься мне весенней утренней капели. Ты, Россия, снишься мне весенней утренней капели. И весну я верну теплый дом твой, Россия, и с любовью взгляну на лучи золотые, и сверкнет изумруд. Здесь земля так красива, здесь восходы встают, ты как солнце, Россия. Пусть ветер шумом в волосах, словно вдогонку скачет след, слезинки стынут на глазах, мне от любви покоя нет. Запляшут мысли по весне, зная тебе, они запели, ведь ты, Россия, снишься мне весенней утренней капели. Ведь ты, Россия, снишься мне весенней утренней капели. Пусть ветер шумом в волосах, словно вдогонку скачет след, слезинки стынут на глазах, мне от любви покоя нет. Запляшут мысли по весне, зная тебе, они запели, ведь ты, Россия, снишься мне весенней утренней капели. Ведь ты, Россия, снишься мне весенней утренней.